Господин секретарь совета, значит ли это, что вы станете рекомендовать совету более полное сотрудничество с бароном? Да, более того, уже рекомендовал. И мои рекомендации были приняты. К первым пяти родам присоединяются еще три. Как вы считаете, не возникнет ли, в самом ближайшем будущем, проблема с политической кооперацией? Не думаю. Скорее всего, существующие институты власти сами собой отомрут, превратившись, в, так сказать, дань традициям. Если мы хотим выжить, то нам придется искать какой-то новый способ управления. Даже возможно что-то вроде нашего совета, но вооруженные силы, спецслужбы, финансовая система должны быть объединены. Жаль, что в нашем случае нельзя рассматривать династический брак, задумчиво произнес герцог. Есть другой вариант, союз равных, тиран, император и глава совета. В конце концов, сам совет, насколько нам известно, выполняет чисто декоративные функции. Если еще три рода ксашиши присоединяются к первым пяти, то оставшиеся четыре теряют даже видимость власти и хоть как-то влиять на решение совета уже не смогут. Спалат хотя и выглядел растерянным, но продолжал мыслить вполне четко. А что с аграфами и другими государственными образованиями людей? Что делать с ними? Аграфы уже никакой опасности не представляют. А люди, это, я думаю, уже проблема вашего императора, герцог. Мы поддержим его в любых, я уточняю, в любых действиях. Тем более, что, насколько я понимаю, кроме как с Агарской империей, ни с кем другим у вас неразрешимых разногласий не было. Особо упрямых и непонимающих придется оставить за бортом, тратить время, материальные и финансовые ресурсы для привлечения, еще и их, к работе, лично я не вижу никакого особого смысла. В конце концов, вы можете предложить им коронный договор, кто откажется, боги им судьи. Но никакие новые технологии, ни в коем случае, не должны уйти на сторону. Барон обмолвился о возможности пройти курс обучения нашими псионами в одной из магических академий, так он высказался. Пока, по его словам, проблема только в возвращении этих студентов обратно. Ну вот вам и еще одно подтверждение моих слов. Что вы имеете в виду, господин секретарь? Магическая академия, или если говорить современным языком, академия, готовящая ментооператор на системном уровне. Как вы думаете, где могут существовать подобные учебные заведения? И еще один нюанс, насколько мне известно, когда барон появился в пределах Содружества, то вооружен он был холодным оружием. Это или мир из другой реальности, или так называемые закрытые системы-системы, куда невозможно попасть известными нам способами. Скорее всего, именно из такого мира барон и пришел, воспользовавшись односторонним порталом на базу. Не могу сказать, была ли она уже в известном нам состоянии, или нет, но то, что он приложил свои руки к ее восстановлению и небольшому разграблению, это факт. С одной стороны, это хорошо, а с другой, по крайней мере для нас, плохо. Примитивные сообщества очень негативно, обычно, относятся к представителям иных рас, а замаскировать спалатов или ксашиши под людей практически невозможно, особенно от сильного псиона. Но на этот вопрос, ответ нам может дать только сам барон. Уважаемый секретарь совета, если ваши предложения о создании надгосударственного совета или еще какой подобной структуры будет принято, то нам придется вводить в него и барона, как главу уже восьми родов ксашиши. Я прав, да, но скорее всего, он откажется. Почему вы так думаете? У меня сложилось впечатление, что этот человек уже имеет опыт управления большими массами разумных, и ему этот опыт не очень-то понравился. Ему просто скучно, ему нужно постоянное действие, преодоление. Он, в каком-то смысле, умышленно остановился на определенном уровне своего развития. Власть его не привлекает. Да, интересное умозаключение. К сожалению, я не могу сейчас однозначно ответить на все поставленные вопросы. Я должен доложить о нашем разговоре императору. Не вы один, герцог, не вы один. но я считаю, что наш разговор был очень интересен и познавателен. Я сообщу тирану обо всем, что здесь услышал. Ну значит, раз вы решили сообщить о нашем разговоре своим повелителям, то я думаю, что в следующий раз мы соберемся в несколько расширенном составе. Надеюсь, вы не станете возражать, если я возьму в разработку барона. В любом случае нам надо определиться с его возможностями и степенью свободы принятия решений. Итак, господа, до встречи. Канал для связи все тот же. До встречи. До встречи. 38 глава. Продал. Не говорил, и даже не кричал, император, он буквально шипел, сжимая подлокотники кресла, металл которых под его пальцами сминался как глина и стекал, тягучими каплями, оставляя, на антикварном ковре выезженные пятна. Предал. Ты не меня предал. Ты империю предал, весь род человеческий предал. Брат, послушай меня. Прокаркал пересушенным горлом, начальник ИСП империи Аратон, вися безвольной куклой в полуметре над полом, в то время как вокруг него вихрилось кроваво-серое облако, состоящее из мельчайших частичек кожи, крови и осыпающейся в труху высокотехнологичной начинки его технодоспехов. Как он мог еще хоть что-то произнести, так и осталось загадкой. Кожа и мышцы уже исчезли, оголив розовую кость черепа и неприкрытые перчатками кости кистей рук. «Не смей! Не смей называть меня братом! Ты предатель! Шкура продажная! Купился на посулы этих ушастых! Думал, не узнаю, не пойму, что власти захотел! Так кто же тебе ее даст? Марионеткой будешь, рабом на троне. Брат, все не так. Дай мне сказать. Я не предавал и не продавал. Я всю жизнь служил империи. В этот момент из императора как будто выдернули стержень. Резко побледнев, он захрипел и обмяк на своем кресле. С шумом герцог Фальк рухнул на пол, стоять сил у него уже не было. Предатель, мой родной брат предатель. Непрестанно повторял император, не обращая внимания на постепенно обугливающиеся от расплавленного металла подлокотников, кисти рук, и уже не замечая, как опираясь на голые кости, к нему полз его брат. Через несколько секунд буйство пси-энергии в малом императорском кабинете прекратилось, и Искин смог, наконец-то, подать сигнал тревоги. В первые мгновения, ворвавшиеся в кабинет гвардейцы, замерли, не в состоянии понять, что тут произошло, но выучка и железные нервы взяли свое, застрекотали аптечки, накачивая двух самых могущественных людей империи лекарствами и анальгетиками, а еще через пару минут в кабинет влетели перепуганные медики. Дальняя стена кабинета исчезла, как по мановению волшебной палочки, представив на всеобщее обозрение медицинский блок. Почти моментально оба человека оказались в самых современных медкапсулах, причем император попал в нее, лишившись обеих кистей, намертво вплавившихся в металл кресла и ловко отрубленных одним из гвардейцев. Это было наименьшее зло, кисти рук отрастут, а вот остановившееся сердце, переставшее гнать в мозг кровь, а вместе с ней и кислород, надо было запускать немедленно. Разбираться, что тут произошло, кто прав, а кто виноват, уже не было, а действовать надо было немедленно, так что, не особо разбираясь, оба человека оказались под пристальным наблюдением медиков, а императорский дворцовый комплекс перешел на осадное положение. Мои проблемы начались ровно в тот момент, когда я начал подготовку к развертыванию станции. Как-то так получилось, что до этого момента я особо не задумывался, а как, собственно говоря, древние джори собирались разворачивать свой опорный пункт, если размеры стазис-контейнеров никоим образом не позволяли их транспортировку по транспортным магистралям станции, их просто невозможно было вынести за пределы сектора их хранения. Мне-то повезло, куколка сработала в качестве универсального транспортного средства и одновременно сектора хранения. А что делать теперь? Светить возможности этого уникального, не побоюсь этого слова, корабля, мне совсем не хочется, но и лишаться своего крейсера, тоже. Джори очень хорошо позаботились, чтобы это оборудование не попало в чужие руки, а если даже и попадет, противник никак не сможет его транспортировать в нужную ему точку пространства. Ладно, предположим, что эту проблему я решу, в крайнем случае потребую предоставить мне определенную зону безопасности, да еще и туману напущу, дескать, работающие сканеры и тому подобные средства наблюдения плохо влияют на работу моего оборудования и есть реальные шансы его повреждения. Куколка проконтролирует, чтобы никто не пытался подглядывать, а эскины моего крейсера, привыкшие вполне плотно с ней работать, выполнит мой приказ и уничтожит любую калошу, которая решит наплевать на мое предупреждение, о чем все будут предупреждены. Так, идем дальше. Масса готовой станции составит несколько десятков миллионов тонн, а это значит, что размещать ее где попало не просто опасно, а смертельно опасно. В конце концов, законы небесной механики еще никто не отменял. Рассчитать точное местоположение станции в пределах звездной системы чертовски сложно, приходится учитывать миллионы самых разных нюансов, от гравитации звезды и планет самой системы, до воздействия на станцию самых отдаленных звезд и космических течений. Наверное, именно поэтому Джори никогда не разворачивали подобные объекты в пределах систем, а старались проделывать это в межсистемном пространстве. Но у них были практически неисчерпаемые ресурсы, а мои запасы ограничены только космической свалкой. Делать нечего, придется рисковать, в самом крайнем случае, пожертвую одной из планет системы. На моих союзников это должно произвести определенное впечатление, заодно и недостающие ресурсы получу и шахтерам подарок преподнесу, тем более, что, когда будут развернуты основные производственные мощности, сырья мне потребуется не просто много, а очень много. Да, решено, вводим в задачу эскинов допущение о разрушении планеты, или двух, тут как повезет, пусть считают. 5 суток эскины собирали информацию по системе, задействовав все мощности крейсера, и даже пришлось привлекать корабли расквартированного в ней флота, разогнав их по самым отдаленным уголкам системы, а иногда и далеко за ее пределы. А потом еще почти 9 суток кластер, из более чем сотни эскинов, суммарная вычислительная мощность которых на порядок превосходит мощность целого флота, занималась вычислениями. И все это время мой крейсер оставался буквально беспомощным, лишь поддерживая защитное поле в дежурном режиме, гарантирующим защиту только от случайных астероидов. Наконец-то эскины выдали результаты своей работы. Надо заметить, что результаты довольно приблизительные и их точность не превысила 60%. В общем, никто стопроцентной гарантии безопасности моей станции, или системы, если я в ней, эту самую станцию разверну, мне не дает. Хитрые железяки, как всегда, все оставили на усмотрение человека, предоставив ему право выбора и принятия окончательного решения. В общем, выдали мне эскины оптимальную, по их расчетам, точку, должную послужить центром базы, в 7 астрономических единицах от местного светила и в 4 с копейками от единственной пригодной для жизни планеты, зато менее чем в 1/10 от одной из малых планет системы. Похоже, что они и ее решили использовать в качестве сырья. Самое интересное, что эта точка находится еще и в плоскости эклиптики. Обозначив для флотских выбранную точку, я слегка расслабился, и пока пара сотен буксиров стаскивали в указанное место самые крупные и массивные остовы, занялся подготовкой к процессу развертывания станции. Первым делом, мне пришлось полностью освободить объем куколки от всего, что там находилось, помимо фабрики нанитов, конечно. Потом все это куда-то распихать по трюмам и палубам крейсера, да еще сделать это почти незаметно, по крайней мере, не привлекая особого внимания всей той массы народа, что уже почти на постоянной основе шастает по моему кораблю. Ладно хоть, что все эти медики, инженеры, техники и пилоты ограничены в своих передвижениях, да и заняты они, в основном обучением, достаточно сильно. При этом, вся эта толпа еще и уполовинила мои запасы кристаллов с базами знаний Союза Джори. Рано или поздно, но все заканчивается. Закончились и мои каникулы, да и тянуть уже стало как-то не камильфо, вроде как пообещал, похвастался, а сам постоянно все откладываю, да откладываю, выискивая те или иные причины задержки. Примерно за сутки, до объявленного мной времени, система почти очистилась от всевозможных кораблей, осталась только эскадра спалотов, да два десятка кораблей ливеля, но и они отошли как можно дальше. Не знаю, что сыграло решающую роль, то ли мои предупреждения, то ли орудия моего крейсера, а может быть и то и другое вместе, но ни одного активного работающего сканера в системе не было. Пассивные, конечно же, работали, тут уже никуда не денешься, да и элементарную оптику никто не отменял и не запрещал. Так что, свидетелей моего триумфа, ну, или полного фиаско, будет предостаточно. Если честно, то меня бил не слабый такой мандраж, когда я на куколке вылетел с палубы крейсера, расположившегося почти в 30 световых минутах над плоскостью эклиптики системы. Пара внутрисистемных прыжков очень быстро доставили нас к точке начала. Здесь покоился корпус огромного транспортника, построенного, наверное, тысячи две лет назад, не понять кем и не понять для чего. По крайней мере, и сейчас-то нет гипердвигателей, способных закинуть такую махину в гиперкосмос, а тогда-то и подавно не было, но как бы то ни было, корабль этот когда-то существовал и даже летал, наверное. Вот он-то и должен был послужить начальным сырьем для нанитов, по крайней мере, если верить Искинам, то его массы вполне хватит для полного развертывания фабрики и последующего запуска развертывания станции. Не скажу, что все прошло как по маслу, были накладки, были, но все они решались в процессе, так сказать, и особого влияния на происходящее не оказали. Куколка легко продавила силовую мембрану, отделяющую полетную палубу от открытого космоса, и набирая скорость устремилась в самое сердце свалки. 3 часа полета, потом еще почти столько же времени заняло маневрирование среди остовов кораблей и станций. Грузопассажирский бот, роль которого исполняла куколка, плавно вплыл между навечно замерших створок грузового шлюза древнего исполина. Несколько раз нам пришлось менять курс, огромные транспортные магистрали гиганта оказались перегорожены, пока наконец-то не добрались до подходящего для нашей миссии места. Пара секунд и на слегка покосившейся палубе расположились 8 транспортных стазис-контейнеров, каждый размером с бот. Дальше уже началась моя работа. Каждый контейнер необходимо было проверить, ввести коды опознания, благо, что и здесь работали мои универсальные коды доступа, намертво вшитые существами в мою нейросеть, подать команду на активацию, но перед этим рассчитать временную задержку. Дело в том, что я абсолютно без понятия, как быстро происходит активация нанитов, а стать для них сырьем, мне совсем не улыбается. Плюс ко всему, согласно инструкции, переданной мне Искинами, каждая колония нанитов должна быть активирована в определенной последовательности и в определенные сроки, относительно всех остальных. В общем, закончил я уже тогда, когда первому стазис-контейнеру до активации оставалось чуть меньше получаса, и это при том, что задержку я выставил аж на 4 часа. Ну а потом была короткая гонка по магистралям древнего корабля и короткий гиперпрыжок, практически сразу от его стенок. Тут уже было не до маскировки, наниты первого контейнера должны были вот-вот активироваться. Если вы думаете, что активация нанофабрик сопровождалась какими-то спецэффектами, то вы заблуждаетесь. Ничего такого не было, ни вспышек, ни все пожирающих облаков, ни молний, в общем вообще ничего. Просто в один прекрасный момент корпус старого корабля начал вдруг сминаться, на его обшивке появились рваные дыры, которые расширялись с каждой секундой, и уже через пару часов на его месте оказалось облако какой-то пыли, на вид совершенно безопасный. Чувствительные сканеры крейсера уловили какие-то колебания, но и они особых опасений ни у меня, ни у куколки, ни у Искинов не вызвали. С чистой совестью я отправился спать. разбудили меня панические вопли по системе связи. Было такое ощущение, что меня вызывают все и сразу. Я даже сперва подумал, что на нас напали ракшасы, что они как-то смогли, отследив нас, преодолеть, почитай, пол империи и теперь атакуют. К счастью, искины меня достаточно быстро успокоили, уведомив, что первый этап, а именно накопление рабочей массы, развертывание станции практически закончен и начался второй этап, на этот раз насыщение энергией. По моей просьбе Искин вывел на голограмму реальное положение дел в системе и мне сразу стала понятна та паника, что царила вокруг. Пришлось выходить на связь и успокаивать всех подряд. Одна из малых планет, списанная и приготовленная на заклание, уже исчезла, исчезла так же, как и огромная космическая свалка всевозможного мусора. А на ее орбите неспешно кружится огромное черное облако, внутри которого время от времени мелькают молнии и какие-то сполохи. Вот теперь начались и спецэффекты. Как огромный спрут облака раскинуло во все стороны огромные щупальца. Часть из них протянулась к редким астероидам, часть выискивала те немногие остовы кораблей, что еще продолжали летать по своим замысловатым орбитам, а несколько, наиболее длинных и толстых, устремились к местной звезде. Местное солнышко еще достаточно молодая и активная звезда, так что периодически, нет-нет, да и выбрасывает длинные, протянувшиеся на десятки миллионов километров протуберанцы. Вот за этими крохами звездного вещества и охотятся те самые щупальца. Наблюдая эту фантасмагорическую картину, я даже как-то пожалел, что ракшасы не могут именно сейчас вынырнуть из гиперпространства всем своим флотом и именно в этой системе. Если уж нанитам потребовалось всего несколько часов, чтобы скушать хоть и малую, но все же планету, то не думаю, что безгубые продержались бы больше нескольких минут. А еще у меня мелькнула мысль, что за последние несколько тысяч лет эта система может по праву считаться самой чистой в исследованном космосе, ведь наниты не брезгуют ничем, будь то астероид, состоящий из самых ценных и редких металлов, или кусок пластика от внутренней обшивки какого-нибудь разбитого корабля, или мелкий кусок органических отходов, неизвестно откуда и как взявшийся в открытом космосе, подбирают все. Сначала я не понял, куда идет такая прорва вещества, ведь по моим, ладно, глупым и примитивным оценкам, даже того, что за тысячелетия в этой системе собрали люди, было вполне достаточно для строительства станции, да и еще должно было остаться. Я даже слегка посмеивался, правда про себя, когда после того, как сообщил инженерам и ученым империи примерные размеры станции, они почти единодушно заявили, что собранного здесь мусора не хватит даже на десятую долю и начали заказывать целые караваны металлов из империи. К счастью, где-то там нашелся умный человек и вместо того, чтобы гнать сюда корабли с ценными ресурсами, отправил несколько сот огромных войсковых транспортов с тем же самым металлоломом, но уже с другой свалки, расположенной не так удачно, как это, и мешающей межзвездным, или еще чему-то там, перелетам. Всю ту свалку, конечно, не перевезли, даже 1% от нее не вывезли, но мне почему-то кажется, что очень скоро эта система вновь станет изрядно замусоренной и теперь уже все Содружество станет свозить сюда весь свой хлам. Да и пусть, мне в общем-то как-то все равно. Ладно, что-то я немного отвлекся. Когда эскины уведомили меня, что начался второй этап разворачивания станции, а именно накопление энергетических запасов, я понял, куда девалось все лишнее вещество и почему ученые посчитали, что имеющегося здесь добра не хватит. Энергия. Все дело в энергии. Для совершения любой работы, нужно потратить определенное количество энергии, а где ее взять? Правильно, из ненужного вещества, необходимые вещества идут на создание нанитов, а вся пустая порода обеспечивает эти самые наниты, а также и их создание, энергией. Безотходное производство. Второй этап занял, примерно, неделю. За это время облако нанитов превратилось в тучу, раскинувшись в системе почти на 20 световых минут. Расширяться оно перестало, но все так же, с удовольствием, пожирало всякий хлам, регулярно доставляемый караванами войсковых транспортов. На восьмой день, прямо в самом центре облака из нанитов, вдруг, вспыхнула миниатюрная звезда, а искины уведомили меня, что начался третий, предпоследний этап развертывания станции. По времени он должен занять порядка 5 суток, и суть его заключается в создании собственно тела станции, силовых конструкций, внешней и внутренней обшивки, броневого покрытия и наполнения ее внутренних отсеков, секций, уровней и всего остального, той самой высокотехнологической начинкой. К этому времени я уже досконально изучил все, что касается подобных сооружений, и прекрасно знал, что за третьим этапом должен последовать и четвертый, завершающий. Вот тут поработать уже придется мне. Создавать искины наниты не могут, они могут только создать технологическую цепочку производства по их изготовлению. Поэтому, с завершением третьего этапа, станция как бы будет ничейной и почти беззащитной. Почему как бы и почему почти? Ответ прост: создать искин наниты не могут, а вот самый обычный, ну ладно, пусть и не самый обычный, комп, вполне. Именно поэтому и почти беззащитные компы для основных систем будут, даже простейшие по на них тоже будет, так что, система жизнеобеспечения, силовые щиты и даже системы непосредственной обороны, будут вполне рабочими, а помимо этого будет работать энергосистема и система позиционирования. Ну а как бы ничейная, так ведь процесс-то я запустил, и именно на мое ДНК настроены все системы, да и коды доступа тоже я устанавливал, так что, вроде как станция и пустая, и девственно чистая, и ничейная, а вот завладеть ею, это надо еще очень сильно постараться, да чтобы еще и я, при этом, не мешался и не влезал со своими претензиями. Подготавливаемые для работы на станции имперские специалисты прекрасно осведомлены об всех этих нюансах, поэтому никто особо и не беспокоится, ведь даже в таком вот полурабочем состоянии станция вполне в состоянии раскатать небольшой флот из 100-другой кораблей тяжелого класса Содружества. Скорее всего, из палаты о чем-то знают, ну или догадываются, потому как никаких телодвижений не совершают, а имперцы зорко за этим наблюдают, во избежание, так сказать, ведь зарождающаяся конфедерация еще очень слаба, и по обе стороны вполне достаточно противников такого союза. За пару дней до завершения создания станции, меня пригласила на разговор куколка. Что-то в ее интонациях мне сразу не понравилось. Была она какая-то задумчивая и, как мне кажется, немного растерянная. «Куколка, что случилось?» «Серж, я не знаю, но такое ощущение, что у нас появились гости». «Раскшасы». «Нет, не знаю, не уверена». «Так, давай, рассказывай». «Я тут немного экспериментировала со сканером ментальной активности и получила несколько неожиданный результат. Вот смотри. Передо мной развернулась голограмма системы. Это корабли твоего знакомого, адмирала Ливеля. С самого начала развертывания станции они сохраняют свое местоположение. Видишь, как светятся отметки разумных? Вот эта вот группа кораблей принадлежит спалатам, их отметки значительно отличаются от людей, немного ярче и спектр излучения чуть иной. Вот эта группа отметок, это твои подданные ксашиши, судя по всему, они неплохие маги, или как тут говорят, ментооператоры. А теперь посмотри вот сюда. И что, тут же ничего нет? В том-то и дело. Смотри, сейчас я переключу сканеры на другой режим работы. Голограмма немного изменилась, отметки разумных стали чуть тусклее, зато все пространство слегка засветилось. Это свечение показывает общий фон насыщения пространства ментальной энергией. А теперь посмотри на выделенную область. Она осталась такой же темной. Там что? Какая-то ментальная аномалия. Я тоже так сначала подумала. Мало ли что бывает в космосе. Поэтому попыталась до максимума увеличить чувствительность оборудования, и получила вот это. Голограмма практически не изменилась, но теперь, заинтересовавшая куколку область пространства, все же демонстрировала некую ментальную составляющую, очень слабую. Ну, ментальная энергия там все же есть, что, в принципе, и требовалось доказать. А при чем тут гости? Есть мнение, что эта область пространства скрыта чем-то, похожим на твой ментальный щит, схрон древних. Нет, не думаю. Больше похоже на переработанную и модернизированную технологию Раскшаши. Что-то вроде их ментальной атаки, но направленной не вовне, а вовнутрь. Что, кто-то сам по себе наносит постоянный ментальный удар? Да нет, конечно же. Похоже, что кто-то таким образом изолировал эту область пространства. Похоже на Раскшаши. Что-то общее безусловно есть, но, нет, это не они. Куколка, знаешь что, ты понаблюдай за этим местом. Если там есть какая-то активность, то мы ее засеким. А если нет, то потом проверим, что там такое. Срываться сейчас, не думаю, что это правильная мысль. Добираться туда придется долго, а вдруг пустышка. Хорошо, я понаблюдаю. Ну и ладно, я пошел. Подожди, Серж, есть еще одно дело. Я закончила анализ и работы с теми странными шариками, что извлекла из Раскшаши. И это полный аналог ваших нейросетей, но несколько более продвинутый и специализированный, что ли. Куколка, ну хватит уже тянуть кота за хвост. Хорошо, это нейросети для магов. А какая разница для магов или не для магов? Все дело в ее возможностях. Как я смогла понять, у нее 8 степеней функционирования. В зависимости от личностных характеристик разумного, она сама выбирает уровень своей функциональности. На первом уровне, именно он был задействован у Раскшаши. Эта нейросеть позволяет манипулировать с ментальными потоками, закукливать их, или наоборот, производить направленный выброс. Ментальный щит и ментальная атака. Да. Но первый уровень позволяет манипулировать только внутренней ментальной энергией. Второй же, уже позволяет использовать внешние ментальные потоки, перехватывая их, используя как свои, тем самым усиливая собственные возможности. Третий, уже дает возможность использовать внешний ментальный фон. А в чем разница? Потоки идут от разумных, а ментальный фон, он есть везде, даже в открытом космосе. Сам понимаешь, это очень сильно усиливает возможности мага. Но и это еще не все. Третий уровень дает возможность создания магем, вплоть до второго уровня. Вот твой щит воздуха и воздушный кулак – это всего лишь первый уровень. Ясно. А что дают остальные 5 уровней этой нейросети? Не знаю. Для дальнейших исследований мне нужен разумный эс, хотя бы зачатками ментооператора. Ты же не хочешь мне помочь, куколка? Мы уже, по-моему, этот вопрос обсуждали. Да и я вижу, что ты и без меня очень даже неплохо с этим вопросом справляешься. Серж, ты так и не понял. То, что я тебе сейчас сообщила, это только краешек от тех возможностей, что дает эта нейросеть. Уровень этих изделий просто заоблачный. Эти нейросети создали техномаги, для которых мои создатели не больше, чем дикари, ну в самом лучшем случае, работники 3П, подай, принеси, или на, не мешай. Да, твоя нейросеть, все те нейро и ментомодули, что тебе понаставили существа, это лишь слабое подобие возможности и функционала этой нейросети. Ты занимался с рисом, я просмотрела информацию из эскина Авроры, тебе постоянно не хватало энергии для чего-то более-менее существенного, а эта нейросеть дает море, океан энергии, практически снимая любые ограничения перед магом, ментооператором или псионом, называй как хочешь. Для того, чтобы получить это море энергии, надо как минимум, чтобы нейросеть развернулась до 3-го уровня. Да, тут ты прав. Но, я считаю, что для тебя это не станет проблемой. Я даже считаю, что с твоими возможностями, можно замахнуться и на 5-й, и на 6-й уровень, может быть даже и на 7-й. Серж, это совершенно безопасно. Нейросеть сконструирована таким образом, что подходит любым разумным, независимо от строения тела, мозга, физических и физиологических особенностей. Главное, чтобы был мозг и существо умело его использовать по назначению. «Ладно, уговорила, я подумаю над твоими словами. Ничего не обещаю, но, подумаю». Уже выходя из техномагического корабля, я, не поворачиваясь, спросил: «Куколка, а тебе-то зачем это надо?» «Мне». «А ты думаешь, приятно, когда знаешь, что можешь почувствовать все свои возможности, а из-за того, что твой оператор ограничен в своих возможностях, выполнять роль только средства передвижения и универсального склада. Ведь и мои возможности напрямую завязаны на твои. Чем больше ты можешь, как маг, тем больше возможностей и у меня. Любой инструмент в более умелых и опытных руках способен намного большее, чем в руках неуча и неумехи. А если я установлю себе эту штуку, ты сможешь меня чему-то научить? К сожалению, нет. Учиться тебе придется самостоятельно, я смогу тебе в этом только помочь. Но чем больше ты будешь знать и уметь, тем больше будет и от меня толку. Сейчас ты как ребенок, который только-только научился ползать, а уже хочешь бежать. Сначала научись стоять на ногах, потом научись ходить, а вот потом, можно будет и побегать. Ясно. Последние двое суток ожидания готовности станции слились в одном постоянном ожидании. Искины моего крейсера четко отслеживали весь процесс и в какой-то момент начали сообщать о начале работы той или иной системы. Корпус станции уже третьи сутки как был готов, со мной постоянно связывались имперцы, по-моему, они так до конца и не поверили, что я готов передать им это сооружение. Почти 30 километров в диаметре огромный металлический шар поражал и подавлял и своими размерами. Небольшой переполох вызвало включение защитных систем станции, когда она окуталась силовыми полями, а многочисленные стволы и излучатели, раскиданные по всей ее поверхности, вдруг пришли в движение. Это заставило понервничать многих флотских офицеров. Доклады из кинов шли почти беспрерывно, а мне приходилось постоянно находиться на связи, требовалось принимать решения о вводе в работу или консервации того или иного оборудования или производственных мощностей. К сожалению, хотя система жизнеобеспечения уже и была готова и даже протестирована, запустить я ее не мог, если с гравитацией все и обстояло нормально, был на станции и воздух, точнее набор газов, то вот с водой был явный напряг. Ничего, пара огромных танкеров уже пришли в систему и только ждали моей отмашки, чтобы заполнить резервуары, так что, день-два и на станции можно будет свободно дышать. Таймер, установленный и запущенный эскинами по моей просьбе еще сутки назад, отсчитывал последние часы, когда в системе была объявлена боевая тревога. Сканеры кораблей зафиксировали возмущение гиперполя. Ожидая возможных сюрпризов, я немедленно связался с герцогом Фальк, который вот уже сутки как прибыл в гости. Была вероятность, что это прибывает Ротанский флот, но его ответ был отрицательным. Все имперские корабли останавливаются в соседней системе, за пару световых лет от этой и он никого не ждет. Есть, конечно, вероятность, что император может не утерпеть и прилетит полюбоваться на новую игрушку, но у герцога есть с ним договоренность, что сразу после приемки станции, он лично явится на доклад. Но прибывающие корабли явно шли из глубины империи. Ливиль начал готовиться к бою, я тоже не остался в стороне, да еще и привел орудия непосредственной обороны станции к бою. На все наши корабли ушли коды опознания свой-чужой. Герцог связался со сполотами и предложил им перейти на другую орбиту. Кошки с пониманием отнеслись к этой просьбе и ушли еще дальше к краю системы. А через несколько минут по всей системе начали открываться воронки гиперпереходов. Всего несколько секунд потребовалось эскинам флота, чтобы произвести опознание кораблей. По всем каналам связи, почти одновременно, раздался яростный рев сотен глоток. Аграфы. Твари ушастые. Если сказать, что я не был полностью согласен с таким определением этих союзничков, это значит ничего не сказать. И у меня, и у имперцев, да даже у немногочисленных, присутствующих в системе, сполотов, были все основания еще и не так обласкать этих ушастых. Ведь, Само по себе вторжение флота аграфов в пространство империи – факт довольно обыденный, тем более, что четко очерченной границы нет, да и, так называемые, пограничники, в основном выполняют функции службы экономической безопасности, охотясь на контрабандистов и следя, чтобы передовые технологии не утекли за фронтир. А так, в пределах Содружества, любой может летать, где ему заблагорассудится, главное не нарушать законов Содружества и государственных образований внутри него. В общем, аграфы имели полное право летать в пространстве империи как члены Содружества и как одна из старших рас. С последним, правда, сейчас не все так радужно для ушастых обстоит и все идет к тому, что они займут место империи, пододвинувшись и уступив ей свое место, в свою очередь заняв уже ее. Но, в этом они сами виноваты, нечего было так долго и так упорно гадить и империи, и с палатом, а ведь был у них шанс удержаться наверху, был, так нет же, решили противопоставить себя всем и сразу, ну и напросились. Так что, если бы ушастые сходу не открыли огонь по кораблям Ливеля, заодно причесав и эскадру с палатов, то ничего страшного бы и не произошло. А теперь, все указывает, что аграфы рискнули и решились провести войсковую операцию, заодно немного пощипав и своих бывших союзников, и претендентов на свое место в Курии. С первых же секунд уже никто не сомневался в смысле этой авантюры, аграфам нужна была моя станция, причем совершенно неважно в каком состоянии, ее полное уничтожение их тоже вполне устраивает. По идее, в свете идущей войны с ракшасами, эти действия расцениваются однозначно, предательство. Беда только в том, что противостоять аграфам в системе никто не может, слишком уж подавляющее превосходство они себе обеспечили. А это говорит только об одном, в системе есть их люди, кто постоянно передавал им расположение кораблей и эскадр, а заодно и сообщал о степени готовности станции. Вот только ушастые чуть-чуть опоздали. Заявись они на пару суток раньше, когда станция еще была голой и босой, у них бы были все шансы, нет, не захватить ее, а уничтожить, но теперь, с полностью функционирующими средствами защиты и обороны, не имеющий проблем с энергией и под угрозой появления флота Аратана, шансов у них практически, да и теоретически, нет. Поэтому я сначала даже и не понял, что именно они задумали. Внешне все выглядело так, как будто основная цель аграфов именно станция. Несколько десятков тяжелых крейсеров, при поддержке 18 линкоров, очень быстро и вполне грамотно блокировали корабли 9-го флота империи, да и противопоставить ушастым им, в принципе, было нечего, если не считать пары десятков средних крейсеров ИСП, прибывших вместе с герцогом. И все равно, герцог и Ливиль начали перестроение, на сей раз из оборонительного ордера в атакующий. Искины без задержки выводили всю информацию на голограмму, поэтому я был в курсе происходящих событий. Даже то, что к моему крейсеру направляются 6 странных, абсолютно незнакомых мне и Искинам кораблей, я прекрасно знал. Но меня в тот момент больше беспокоили корабли, атакующие станцию. С палаты попытались вмешаться, но почти моментально оказались под огнем превосходящих сил аграфов и были вынуждены отступить. Я затребовал канал связи с герцогом. Ответил он не сразу, пришлось подождать несколько минут. «Герцог, сколько нам ждать подкрепления? Боюсь, что очень долго, барон. Ушастые глушат гиперсвязь. Я не могу связаться с флотом. Похоже, что мы бездарно проспали ваш подарок. Серж, продержитесь полчаса, мы формируем ордер и идем к вам на выручку. Герцог, у аграфов нет кораблей, способных, на равных, сражаться с моим крейсером. К сожалению, барон, есть. И они сейчас направляются к вам. Те 6 единиц, что вы, скорее всего, видите на своих сканерах, это корабли настолько же древние, как и ваш крейсер. Это мониторы планетарной оборы Джори, в последнюю войну они правда не использовались, да и построили их всего несколько штук. Вот уж не думал, что они сохранились.